Глава 4. Лунастики, ешь и все мало. Утром Рос разбудил неприятный зеленовато-желтый свет, проникавший в комнату через стеклянные стены. Кое-как встав с кровати, Рос по привычке окликнула кота. «Гус, просыпайся!» Снизу доносился шум и ляск. Пекари уже суетились на кухне и лихорадочно натирали все металлические поверхности, хотя, если Рос ничего не путала, те сияли чистотой еще со вчерашнего вечера. Гус не ответил, и девочка вспомнила, что кот отправился передать ее родителям весточку посредством котофона. Рос осторожно выглянула в окошко, но серого скотиш-фолда внизу не было. «Гус пока на задании», — поняла Рос и еще острее ощутила свое одиночество. Она вновь переключила внимание на кухню. Мелани, Фелани и Джин усердно чистили чашу фритюрницы, такую огромную, что трое взрослых людей поместились бы в ней совершенно свободно. Жасмин и Нин терли тряпками фасады духовых шкафов. «Всем весело свистеть», — приказала Мардж. Широко улыбаясь, она сновала между подчиненными. Будто по сигналу пятеро пекарей начали насвистывать бодрую мелодию. Время от времени они умолкали и одновременно хлопали в ладоши, а после вновь подхватывали мотив. Рос переводила взгляд с одного лица на другое. На каждом застыла одна и та же искусственная улыбка. Рот приоткрыт так, что видны зубы, губы максимально растянуты. С чего бы людям, которые живут на фабрике, широко улыбаться? Рос выбрала поварские штаны и китель самого маленького размера. Штаны все равно оказались велики, и девочка решила надеть их поверх шортов. Пусть это будет ее маленьким секретом, тайным напоминанием о доме. Она чувствовала себя странно. Ребенком, переодетым во взрослого, а вовсе не директором по ППТ. Тем не менее, впервые надев белый колпак шеф-повара, Рос ощутила, что этот пышный головной убор будто бы придал ей определенную силу, почти как шляпа волшебника. Девочка аккуратно спустилась по винтовой лестнице, стараясь не наступать на манжеты слишком длинных брючин. «Ах!» — вскричала Мардж при виде нее. «Наша директриса! Всем приготовиться!» Мелани и Фелани подбежали к лестнице, отвесили Рос поклон, потом взяли ее под руки и подвели к разделочному столу. Столешница из нержавеющей стали представляла собой сияющее пустое пространство и была огромной, как церковная дверь. Нин и Жасмин поставили перед девочкой поднос с чашкой кофе, свежим выпуском Wall Street Journal и булочкой с маслом и джемом. Рос уже собиралась откусить булочку, но вдруг сообразила, что шестерка пекарей взирает на нее с теми же неестественно широкими улыбками. «Вы не должны постоянно мне улыбаться», — сказала она. Улыбки молниеносно исчезли с лиц, и все пекари разом сурово нахмурились. «Хмуриться тоже не обязательно», — пожала плечами Рос. Одни пекари снова растянули рот в улыбке, другие сначала улыбнулись, но затем, спохватившись, тут же опять сдвинули брови. В общем, все растерялись. «Эй, народ!» — с досадой воскликнула Рос. «Улыбайтесь, если хотите, или не улыбайтесь, если не хотите. Можете вообще ничего не изображать. Мне все равно, честное слово». Пекари переглянулись между собой и заметно расслабились. Кое-кто заулыбался уже по-настоящему, а Нин шутливо повел бровями. Наконец-то лица всех шестерых приобрели нормальный вид, как у обычных людей. «Так-то лучше», — сказала Рос. Она попробовала кусочек и поморщилась. Булочка оказалась такой черствой, что во рту мгновенно пересохла. Рос торопливо отхлебнула кофе и заставила себя проглотить комок. «Позавтракала», называется. «Вообще-то мне 12, и к завтраку мне полагается молоко или сок, а не кофе». «Ох, виноват», — огорчился кудрявый мужчина по имени Джин. Он снова нахмурился. «Ладно, неважно!» Росс отодвинула тарелку. «В любом случае, пора браться за работу. Мардж, что у нас там первое?» «Вот». Мардж протянула ей яркую коробку с надписью «Лунастики» с фирменным логотипом корпорации «Лучшес» в уголке, улыбающейся коровой. «Первый ПППТ в списке на улучшение — «Лунастик». За последние годы объемы продаж снизились, поэтому мы начали вносить изменения в рецептуру, но к окончательному варианту пока не пришли. Это разработка предыдущей директрисы. На боковой стороне коробки значилось «Лунастик» — двойное сахарное печенье с зефирной прослойкой в восхитительной шоколадной глазури. На картонной крышке имелся вырез в форме луны, затянутый целлофаном. Росс открыла коробку и вытащила одно печенье. Часть шоколадной глазури тут же осыпалась хлопьями, испачкав ей пальцы. Взяв лунастик обеими руками, Росс принялась его есть. Сверху печенье оказалось на вкус как воск, как нечто липкое, отдаленно напоминающее настоящую шоколадную глазурь, а внутри... Внутри были две половинки засохшего сахарного печенья. Наконец, зубы и язык Росс добрались до зефирной начинки, безвкусной, как глина. Росс выплюнула лунастик в мусорное ведро и вытерла рот рукавом. «Фу!» — скривилась она. «Извините, но это просто гадость!» И вдруг, стирая с губ остатки глазури, Росс ощутила жгучее желание съесть второй лунастик. Было в нем что-то такое, что притягивало как магнит. «Странно», — заметила Росс, — «на вкус пакость, а мне хочется еще и еще». «Я обожаю лунастики», — призналась Мардж, и на ее лице вновь возникла жутковатая улыбка. «А буду обожать даже больше, и все благодаря вам, Росс. Ведь вы сделаете их лучше». При слове «лучше» она молитвенно сложила руки. «Лучше?» — ошарашенно переспросила Росс. «Как можно улучшить что-то изначально паршивое?» Предыдущая глава экспериментальной кухни, она предпочитала, чтобы ее называли директрисой, уже почти придумала, как усовершенствовать рецепт, но, к несчастью, не успела довести дело до конца. Мардж вытащила из кармана стянутую резинкой пачку карточек и передала верхнюю Росс. Рецепт был выведен прекрасным каллиграфическим почерком при помощи ярко-лиловых чернил. Вот все, что она успела. В уголке карточки Росс заметила тесненное изображение скалки, от которой во все стороны расходились лучи. Картинка показалась Росс смутно знакомой, но припомнить, где она видела ее раньше, не получалось. Зато почерк девочка узнала моментально. Это была рука Лили. Подозрения Росс оправдались. Директриса и коварная тетя — одно и то же лицо. Рецепт на карточке состоял из трех разделов. Первое — сахарное печенье. 2,5 чашки муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чашка растопленного сливочного масла, 1,5 чашки сахара, 2 яйца, 1 чайная ложка ванильной эссенции. Выпекать 8-10 минут при 190 градусах. «Ничего особенного», — подумала Росс, — «ничего необычного. Ничего такого, что могло бы настолько испортить вкус лунастика». Второе. Шоколадная глазурь. Смешать 1 килограмм и 100 грамм растопленного полусладкого шоколада с 2 чашками молока и 1 чашкой парафинового воска. «Кошмар!» — ужаснулась Росс. «Вместо масла использовать парафиновый воск? Неудивительно, что глазурь такая блестящая. И все же странный вкус этим ингредиентом тоже не объяснялся». Пробежав глазами по строчкам третьего раздела, Росс остолбенела. Третье. Зефирная прослойка. И вскипятила она для жителей Делани-сквер 3 кулака воды с 3 кулаками сахара Я остудила горячую жидкость и влила ее в чашу с дюжиной взбитых белков и продолжала взбивать, пока не получила основу для зефирного крема. И добавила она в смесь 4 ореха лунного сыра. Росс положила карточку на стол и потрясенно уставилась на Мардж. Рецепт зефирной прослойки был взят из поваренной книги Чудсов. Она видела его там своими глазами. Однако в оригинальном рецепте действие волшебного зефира позволяло едоку не тонуть в морской воде, и в качестве волшебного ингредиента в зефир следовало добавить дыхание русалки, а не какой-то там лунный сыр. Однажды Парди приготовила такой зефир перед поездкой на взморье, чтобы дети могли купаться, не рискуя утонуть. Получается, рецепт не только подло украли, но еще и изменили. «Это запись из нашей семейной поваренной книги», — пролепетала Росс. «Не может быть!» — ахнула Мардж, прижав к груди пухлую руку. «Откуда она у вас?» — потребовала ответа Росс. «Либо коварная тетя Лили скопировала книгу и оставила копию здесь, либо...» Мардж осторожно провела пальцами по карточке, словно прикоснулась к драгоценной реликвии. «Этот рецепт изобрела наша предыдущая начальница, наша дорогая директриса. Это ее труд, ее вдохновение, ее непревзойденный гений, ее...» «Погодите!» — перебила Росс. Бурные похвалы Мардж звучали очень знакомо. Лик, младшую сестренку Росс, постигла та же участь после того, как малышка съела десерт, приготовленный тетей Лили. «Имя вашей директрисы Лили?» Пекари растерянно переглянулись. «О, нет, мы называли ее только директрисой», — сказала Мардж. «Если у нее и было имя, то нам оно неизвестно». «Она могла бы зваться Великой», — вздохнула Фелани. «Или Прекраснейшей», — тихонько прибавила Мелани. Росс в недоумении воззрелась на карточку. Считалось, что скопировать поваренную книгу Чудсов невозможно. Любая попытка расшить переплет уничтожила бы рецепты, а на фото или ксерокопиях страницы получались пустыми. Может, Лили вручную переписала некоторые рецепты перед тем, как вернуть книгу? Но в таком случае почему они не работают? Росс побарабанила ногтями по карточке. Наверное, дело в тех странных ингредиентах, которыми Лили заменила указанные в книге. «Что это еще за лунный сыр?» — спросила Росс. Мардж щелкнула пальцами. Жасмин и Нин бросились к холодильнику и принесли оттуда небольшую баночку с густой белой субстанцией. Лунный сыр хранился в квадратной банке, причем не из синего, а из красного стекла, укрепленного проволочной сеткой. Росс уже где-то видела похожую банку, только не помнила где. Она осторожно пощупала лунный сыр пальцем. Банка оказалась почти пустой, лишь немного белого вещества оставалось на донышке. Оно было гораздо плотнее, чем обычный мягкий сыр, и напоминало подсохшую грязь. Росс еще раз перечитала рецепт. Чутье подсказывало ей, что 4 ореха этой непонятной субстанции слишком много для зефирной прослойки. Неудивительно, что на вкус она как мел. Росс рассеянно занесла над карточкой ручку с красными чернилами, зачеркнула слова 4 ореха и накорябала сверху 1 орех. «Не знаю, где вы взяли этот сыр», — покачала головой девочка, «но для приготовления зефира его нужно совсем чуточку. Я знаю, как исправить рецепт». «О, благословенный день!» — воскликнула Мардж, чьи глаза сделались огромными, как блюдца. Пекари сбились в кучку и, не мигая, уставились на Росс. На их лицах опять застыла неестественная улыбка. «Эй, может, хватит уже?» — рассердилась Росс. «Вы меня реально пугаете?» Мгновение спустя Джин, не говоря ни слова, поставил перед ней поднос со стаканом апельсинового сока и тостом. Подмигнув девочке, он вернулся к команде, и пекари дружно взялись за работу. Нин и Жасмин пекли сахарное печенье. Джин и близнецы готовили шоколадный ганаш для глазури со сливочным маслом, а не парафином, а Росс и Мардж занялись зефирной прослойкой. Пока Мардж взбивала яичные белки, Росс сварила простой сироп. Остуженный сироп она вылила в белки, которые Мардж продолжала взбивать, пока они не загустели до состояния пиков. «Так, теперь добавим лунный сыр», — сказала Росс. При помощи мерной ложки она попыталась достать из красной стеклянной банки нужное количество сыра — один орех. Но ложка застряла в плотной субстанции. «Нужно его немного размягчить», — решила Росс. Она капнула в банку немного воды и попробовала размешать содержимое, однако лунный сыр оставался твердым. Как Росс ни старалась, отклупнуть его не выходило. «Да что же это за вещество?» — удивленно пробормотала она. В этот момент стопка пустых металлических мисок свалилась со стола прямо на ногу Мардж. Под испуганными взглядами остальных пекарей она схватилась за ступню и завопила. Росс уже хотела броситься ей на помощь, но вдруг заметила, что лунный сыр чудесным образом размягчился и приобрел идеальную консистенцию сливочно-сырного крема. «Ух ты!» — тихонько выдохнула Росс. «Что?» — спросила Мардж, морщась от боли. «Я... ладно, неважно». Росс постеснялась озвучить глупую мысль, пришедшую ей в голову. «Что, если крики Мардж каким-то образом растопили сыр?» Она взяла ручку и нацарапала на карточке напротив слов «лунный сыр» «может быть, крик или плач». Росс вмешала необходимое количество мягкого лунного сыра в зефирную начинку, скрепила с ее помощью два сахарных печенья и велела Джину обмакнуть изделие в шоколадную глазурь. Когда глазурь остыла, Росс разрезала лунастик на несколько частей и раздала их членам команды. Нин наколол свою порцию на вилку, съел и, сияя от восторга, крикнул «Божественно!». По щекам Мелани и Фелани покатились слезы. «Как вам это удалось?» хором прошептали близнецы. Мардж прожевала свой кусок, ее глаза полыхнули странным лиловым блеском. «Ничего подобного в жизни не пробовала», — заявила она. Облизнула губы раз, другой, третий. «Мне нужно еще». «Нет, это мне нужно еще», — воскликнул Джин, потирая родинку над верхней губой. Он и Жасмин, отталкивая друг дружку, ринулись за оставшейся порцией. Росс проворно схватила тарелку со стола, прежде чем кто-то успел до нее дотянуться. «Народ, так не годится!» «О, простите нас, директриса!» — прохныкал Нин. «Мы недостойны вашего внимания!» — в один голос произнесли Мелани и Фелани, престыжно опустив голову. «О, разумеется!» — заговорила Мардж. «Последний кусочек полагается гению, возглавившему нашу кухню, Розмарин Чуц!» «Эти шестеро чокнутые», — подумала Росс. Вооружившись вилкой, она съела остатки лунастика. Вкус печенья полностью изменился. Зефирная прослойка была выше всяких похвал. Густая, мягкая, нежная. Печенье буквально таяло во рту. Внезапно ступни Росс начало покалывать. Затем покалывание распространилось по всему телу, руки, ноги, подушечки пальцев и даже кончик языка как будто наполнились шипучими пузырьками, приятным ощущением жизни. Девочке немедленно захотелось съесть еще кусочек, однако на тарелке ничего не осталось. Склонившись над тарелкой, пекари с громким чмоканьем всосали в себя все крошки, даже самые маленькие. «Поверить не могу, что мы приготовили только одну штучку», — сказала Росс, все мысли которой занимало видение восхитительного зефирного крема. «Я бы дюжину таких слопала». Она посмотрела на шестерку пекарей, те сверлили ее глазами. Росс не могла думать ни о чем, кроме удивительной текстуры лунастика. Она налила себе стакан молока, залпом его осушила, но даже прополоскав рот, все равно представляла себе идеальный лунастик. Куда бы она ни бросала взгляд, печенье маячило перед ней, словно волшебный месяц в ночном небе. Роз попыталась сосчитать до 10 на испанском, но в итоге у нее вышло «уно» — лунастик, «дос» — лунастик, «трес» — лунастик. Она принялась вспоминать фамилию своей первой учительницы, миссис Лунастик? Странно, очень странно, что настолько завладело ее сознанием какое-то печенье. «Нужно приготовить еще», — объявила Роз. Она почувствовала, как рот наполняется слюной, однако сумела взять себя в руки. «Чтобы мистер Маслоу убедился, что мы улучшили рецепт». Все пекари разом сдавленно захихикали. «Мистер Маслоу не ест сладостей», — пояснила Мардж. «Даже не прикасается, никогда. Сидит на диете из отварного картофеля». Она ткнула большим пальцем в свою пышную грудь. «Я, главный дегустатор, я решаю, улучшилась ли рецептура, и я говорю «да».» При помощи магнитика Мардж закрепила карточку с исправленным рецептом на стальной дверце холодильника, затем повернулась к команде. «Готовим еще дюжину лунастиков сейчас же!» Вечером, после того, как все лунастики были покрыты глазурью и убраны в холодильник, а Мардж со скалкой в руках строго-настрого запретила подчиненным приближаться к выпечке, пригрозив излупить любого, кто посмеет нарушить запрет, Роз удалилась в свою комнатку над экспериментальной кухней. Круглый гладкий лунастик, точнее, луна, взошел над фабричными корпусами, заливая сиянием все вокруг, и его бледный серебристый свет проникал в комнату Роз сквозь тесное квадратное оконце. Из головы у девочки никак не шли лунастики. «А что, если я проберусь на кухню и съем всего одно печенье?» — спрашивала она себя. — Или два. Или даже пять. «Роз!» — окликнул ее кто-то. Голос доносился снаружи. Она высунулась в крохотное окошко и увидела внизу что-то маленькое и серое, двигавшееся туда-сюда. В темноте сверкнули зеленые глаза. «Голос!» «Кто же еще? Ты ждала в гости другого представителя кошачьих?» «Общаешься с другим котом за моей спиной?» «Гус!» — обрадовалась Роз. «Ты вернулся!» «Да-да, вернулся!» «Розмарин, Розмарин, сбрось скорее свой пожарный шланг!» Роз принесла с темной кухни пожарный рукав, прицепила к нему рюкзак и спустила на улицу. «Благодарю!» — мяукнул кот, запрыгнув в рюкзак. Подтягивая шланг, Роз не могла отделаться от мысли. «Гус сумеет прокрасться к холодильнику и достать для меня лунастик!» Как только рюкзак поравнялся с подоконником, Скоттиш Фолд одним прыжком перемахнул на колени к девочке, которая едва не задушила любимца в объятиях. «Роз!» — прохрипел Гус. «Понимаю, ты соскучилась, но, пожалуйста, поосторожнее. Мои ребра не железные». Роз чмокнула кота в макушку и разжала руки. «Извини, я просто ужасно рада тебя видеть. Когда утром ты не вернулся, я уже начала беспокоиться, что ты сочинил историю с котофоном, чтобы улизнуть отсюда». «Как ты могла такое подумать?» — возмутился Гус. «Ах ты, глупый котенок!» Роз посмотрела в его изумрудно-зеленые глаза. «Так ты нашел, через кого передать весточку?» «Ну, конечно!» — отозвался Гус, с присущей кошкам небрежностью вылизывая лапу. «Я пустился в путь через огромный черный океан асфальта. Ни восходящее солнце, ни голод не остановили меня. Так твердо шел я к своей цели. И все же забор оказался слишком высок. Даже коту со знаменитой прыгучестью не удалось его преодолеть. Мне оставалось только ждать». «Мимо забора проходила кошка?» — спросила Роз. «Не перебивай». Гус досадливо шевельнул усами. История, как и кошачий хвост, должна быть длинной, крепкой и красивой. На чем я остановился?» «Забор», — напомнила Рос. «Ожидание». «Ах да, минула ночь, и весь следующий день я просидел на палящем солнце. С каждым часом силы мои таяли. Мне необходимо было подкрепиться жирным куском тунца или сочным паштетом из цыпленка, но я не мог пренебречь своим долгом. Наконец, когда я уже начал отходить ко сну, который мог стать для меня вечным, из окрестных угодий появилась рысь». «Из окрестных угодий?» — переспросила Рос. Кот едва заметно пожал плечами. «Ладно, из кустов, если тебе так хочется знать». «И рысь согласилась передать сообщение?» «Не сразу». «Значит, на этом конец истории?» Гус покрутился на кровати, прежде чем улечься. «Ну, если не упоминать обратный путь, само собой, он был куда проще, ведь я уже знал дорогу». «Спасибо тебе. По крайней мере, теперь мама с папой знают, где я», — от души произнесла Рус, но кот уже крепко спал. Девочка накрылась одеялом и постаралась не обращать внимания на громкое, как трактор, кошачье урчание. Она попробовала представить, чем в эту минуту заняты члены ее семьи. Вне всяких сомнений, рыдают в полицейском участке. Однако думы упорно возвращались к лунастику. Рос не собиралась себя нахваливать, но результат получился весьма впечатляющим. Она довела рецепт до совершенства, и зефирный крем получился таким чарующе аппетитным, таким непристойно вкусным, что завладел даже ее собственными мыслями. Настоящее кухонное волшебство. Даже мама восхитилась бы. Волшебство. Рос вдруг вспомнила, как Мардж закричала от боли, и лунный сыр сразу размягчился. Между этими событиями определенно была связь, но какая? Разбуженный гус недовольно пробормотал. «Будь добра, перестань плакать. Я из-за твоих рыданий уснуть не могу». «Я вовсе не плачу», — возразила Рос. «Ну а кто тогда плачет? Мои завернутые ушки слышат, что кому-то очень плохо». Рос встала с кровати и через стекло посмотрела на освещенную лунным светом экспериментальную кухню. На табурете за разделочным столом сидела Мардж, ее лицо и руки были перемазаны шоколадом. «Кончились», — подвывала Мардж. «Что же делать? Я все съела, ничего не осталось».